«Свинство», — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. «Какого черта он держит до сих пор роту, эфиоп?» «А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович», — посоветовал с хитрым лицом Лбов. «Черта с два. Пойдите, объясняйте сами. Главное что? Главное, ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порят и всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень». Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около 100 рублей. Вот один солдат съел 7 фунтов и отвалился. Больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеле: «Ты что же такой розетокий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лупает: «Так что не могу знать, ваш скороди, что с им случилось. Утром делали репетицию. 8 фунтов стрескал в один присест». Так вот и наши. Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу. «Вчера...» Лбов вдруг прыснул от смеха. «Вчера уж во всех ротах кончили занятия. Я иду на квартиру, часов уж 8, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в 11-й роте сигналы учат хором. Наведи до груди, попади. Я спрашиваю поручика Андрусевича: почему это у вас до сих пор идет такая музыка? А он говорит: это мы вроде собак на луну воем». «Все надоело, кука», — сказал Веткин и зевнул. «Постойте-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек». «Да, Бек Агамалов», — решил зоркий Лбов. «Как красиво сидит». «Очень красиво», — согласился Ромашов. «По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит». «О, заплясало! Кокетничает Бек». По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким по-английски хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами. «Павел Павлович, это правда, что он природный черкес?» — спросил Ромашов у Веткина. «Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!» «Подождите, я ему крикну!» — сказал Лбов. Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом так, чтобы не слышал ротный командир: «Поручик Агамалов! Бек!» Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам. Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными крепкими губами было мужественно и красиво, и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности, одновременно смуглой и матовой. «Здравствуй, Бек», — сказал Веткин. «Ты перед кем там выфинчивал? Девицы?» Бек Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные холеные усы. «Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что? Я нуль внимания. Знаем мы, как вы плохо в шашки играете», — мотнул головой Веткин. «Послушайте, господа», — заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. «Вы знаете, что сказал генерал Докторов о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они самые отчаянные наездники во всем мире». «Не ври, Фендрик», — — сказал Бек Агамалов. Он толкнул лошадь шинкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика. «Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шкапы с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание, знай себе, жарит, куда попало во весь карьер. Забор так забор, овраг так овраг, через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту, лихие ездоки.